Глава 14. Убрав все приспособления обратно, я сидела на кровати и отрешенно смотрела на стену. Какая же я дура. Уже и задницу свою готова была отдать, лишь бы он был со мной. Только ему без разницы, куда я ему дам. Больше, меньше, это не суть. Главное, что от жены он точно не уйдет. После первого шока я немного пришла в себя. Какова моя цель? Выйти за него замуж? Наказать наглеца или оставить его со своим дерьмом? Я и сама не знаю. Но руки интуитивно вышли на страницу его жены в Инстаграме. Пульсация в висках усиливается. Я начинаю дышать прерывисто. Ирина Милк. Таково ее имя в Инсте. Не знаю, настоящее ли или псевдоним. Узнала я это по странице Мирлана, где он отметил ее на одной из семейных фото. Она дизайнер одежды. У нее своя небольшая фирма, которая одевает дам, способных отдать за наряд 30-50 тысяч. Одежда, по правде говоря, хорошая, добротная, но не вычурная. Даже обидно. Лучше бы она шила какую-то хрень, в которую только куртизанкам ходить. Нет, ее одежда – это скорее стиль бизнес-кэжуал. В своей инсте она публикует фотографии с разными знаменитостями, незамеченными в публичных скандалах. Что ж, прям-таки истинная первая леди Ставрополья. Я стискиваю зубы. Кто я, а кто она? Конечно, любой здравомыслящий мужчина женой выберет такую, как она. А меня любовницей. У меня нет достойного хобби, которым бы я козыряла в Инстаграме. У меня нет знакомых знаменитостей. Зато у меня есть внешность. Привлекательная внешность. Я очень похожа на его смазливую жену, но гораздо младше ее, лет на 10 точно. Вот мой плюс, который, кстати, для многих мужчин является основополагающим. Они меняют жен каждые 10 лет. Впрочем, меня ведь тоже, даже если дорвусь, можно поменять на другую, помоложе. Но я ведь не дура, смогу растянуть годы своей привлекательности. Для чего индустрия красоты, уколы, подтяжки, салоны? Для этого. В душе я как-то воодушевилась. Тем более, когда стала искать больше информации о Мирлане, узнала, что он уже был женат. В том браке у них не было детей, но по редким фото, что были в интернете, та женщина тоже красотка. Что сказать, он эстет, ему подавай красоту и молодость. Самое удивительное, что первая жена была его старше. У него либо пунктик на идеальный возраст, либо это всего лишь совпадение. Хотя с таким мужчиной не бывает совпадений. Вся его жизнь – четкий план. Да и с женщинами он тоже явно все планирует. Хотя и без взрывов гормонов тоже не обходится. С ним нужна стратегия. Стратегия победительницы. Одной лишь постелью его не покорить. Да, временно он будет увлечен, но страсть охладевает, как и бурлящая эйфория. Мужчину надо цеплять другим, любовью, например. Только она способна удержать его. Жена не смогла отвадить его от измен. А я смогу. Только слишком податливый характер, лишь во бред. Буду на все соглашаться, быстро надоем. Значит, отношения будут по моим условиям. Мобильник звякнул. «Алло», — беру трубку, — звонит Катя. «Даринка, ну ты что, когда домой поедешь? Или слинять решила?» «В смысле слинять?» «Ну, в прямом, у нас скоро оплата за квартиру, а ты куда-то пропадаешь». «Я на свидании, неужели не могу отлучиться ненадолго?» «Ага, нашла богатого мужика, который квартиру тебе снимет, а я думаю, где искать сожительницу для того, чтобы тянуть аренду?» «Не волнуйся, как минимум еще 3 месяца я буду платить за квартиру, даже если жить там не буду». «А, вот это другое дело», — Катя сразу успокоилась. «Ее понять можно. Мы с ней договаривались, что съезжаемся надолго. И если что-то идет не так, то как минимум 3 месяца не бросаем друг друга, чтобы у другой было время найти новую сожительницу». «Знаешь, я скоро приеду. Я почти закончила», — выдыхая. У меня после разговора с Катей в голове созрел действенный план. Хотя не знаю, насколько он действенный, но отработать свое может. «Че так быстро?» — она вдруг смеется. «Скорострел?» Я хмурюсь. Не скорострел, но доказывать не буду. Кладу трубку, собираю еду, что лежала на столе, будет чем с Катькой поужинать, и, захватив ключи, сваливаю из квартиры. Пусть поищет. Уехал он, блин. У меня тоже свои планы могут быть. Я не жена декабриста, чтобы тут ждать, когда его величество соизволит уделить мне внимание. Его игрушки я оставила на самом видном месте, чтобы знал, что не буду безвольной куклой. Знай наших.